Глава 12. Иуда Искариот. Одним из самых странных инцидентов в Евангелиях является предательство Христа Иудой Искариотом. Как оно подано там, оно почти необъяснимо. Христос учил открыто, и любая из властей, иудейская или римская, которая хотела бы арестовать его, могла бы легко узнать, где он. Чем больше изучается этот инцидент и то, что с ним связано, тем больше кажется очевидным, что он представляет что-то, что имеет за собой внутренний смысл. Другими словами, Христос был предан Иудой совсем в ином смысле, чем буквально. Ясно, что Иуда символизировал полнейшую недооценку, неправильное понимание и, в конце концов, предательство учения Христа. Обращаясь к своим ученикам, Христос говорит: «Разве я не выбрал вас 12, и один из вас есть дьявол?» Он имеет в виду Иуду Искариота. И, однако, обратите внимание, что Христос выбрал Иуду. «Разве я не выбрал вас 12, и один из вас есть дьявол?» Иуда отступился от Христа, и так же сделал Симон Петр. Но мы должны понять, что отступничество Симона Петра представляет нечто совершенно отличное от отступничества Иуды Искариота. Но оба они что-то символизируют. Петр отрекся от Христа 3 раза, то есть в конце концов полностью, и он показан Христом как представляющий церковь. Но Иуда не символизирует церкви, которая перешла в мир и веками боролась против насилия и животного существования человека на земле и сделала возможным существование культуры. Внутренний смысл учения о Царстве Небесном должен в конце концов постепенно потеряться во внешних формах и ритуалах, в спорах и словах и так далее. То есть от Христа, который является самым внутренним и самым чистым смыслом самого учения, должны в конце концов отречься с течением времени. Но за каждым учением о высшем уровне эволюции человека следует новое. Учение говорит о своем втором пришествии и спрашивает: «Когда Сын Человеческий придет, найдет ли он веру на земле?» 3 отречения от Христа, совершенные Петром, связаны с окончательной потерей веры на земле при завершении века, предвиденной в вышеприведенном отрывке. Но о вещи не судят по ее окончательной стадии во времени. Вся жизнь вещи – это весь век, весь день, а не последний час темноты, не ее последние мгновения. Церковь была основана, она росла, и она торжествовала над злом. Петр показан не как отвергающий Христа, а как отрекающийся от Него 1 раз, затем снова и, наконец, в 3-й раз, и таким образом полностью, ночью, в конце дня, или, скорее, как раз перед началом другого дня, когда поет петух. Но Иуда Искариот изображен как отвергающий Христа полностью. Он не отрекся от Него, а отверг Его. Он представлен, как если бы он считал Христа обычным человеком, но невинным. О нем рассказывается, что когда он раскаялся, он говорил, что Христос невинен. Это показано в Евангелии от Матфея, где говорится, что Иуда раскаивается. Отрывок имеет следующий вид. «Тогда Иуда, который предал его, когда он увидел, что он осужден, раскаялся сам и принес назад 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Я согрешил в том, что я предал невинную кровь». И они сказали: «Что нам до этого? Ты сам заботься об этом». И он швырнул 30 серебряников в храме и удалился, и он пришел и повесился. Здесь говорится, что Иуда раскаивается, но слово, употребленное здесь, в греческом языке не имеет ничего общего с изменением ума или раскаянием, которому учил Христос. Оно просто означает быть озабоченным чем-нибудь. В самом ли деле Иуда думал, что он согрешил только потому, что он предал невинную кровь? Или же он знал, кто был Христос? Если он знал, то как мог он поступить так, как он поступил? Была ли какая-нибудь другая причина? Должен ли был один из учеников изобразить неприятие Христа иудеями и сыграть эту трудную роль, как Иоанн Креститель должен был сыграть свою собственную роль провозвестника? Мы видели, что Иоанну Крестителю было сказано. Ему были даны указания. Он говорит: «Тот, кто послал меня, сказал мне: на ком ты увидишь спускающийся дух и обитающий на нем, он есть тот, который крестит Святым Духом». Имеется ли какое-нибудь свидетельство, что Иуде было сказано, что он также получил указание? Да, есть два отрывка, которые свидетельствуют о том, что Иуда действовал в соответствии с указаниями Христа. В Евангелии от Матфея говорится, что после того, как Иуда поцеловал его, что было сигналом для ареста его, Иисус сказал ему: «Друг, делай то, ради чего ты пришел». И в Евангелии от Иоанна слова Иисуса Иуде на последней вечере означают приказ. Ученики спросили Христа, который из них должен предать его. Иисус поэтому отвечает: «Он тот, для кого я обмакну кусок хлеба и подам ему». Таким образом, когда он обмакнул кусок хлеба, он берет и дает его Иуде, сыну Симона Искариота. И после этого куска тогда вошел в него сатана. Иисус поэтому говорит ему: «То, что ты делаешь, делай быстро». Он тогда, получив кусок хлеба, вышел тотчас же, и была ночь. Что это был за кусок хлеба и что он содержал, так как, ясно говорится, после этого куска вошел в него сатана? Возможно, что он содержал какую-нибудь субстанцию, которая дала возможность Иуде выполнить то, что ему было приказано сделать, и что в противном случае он не мог бы сделать. Ибо Иисус говорит ясно, что он должен теперь действовать. Он говорит: «То, что делаешь, делай быстро». И рассказ опять подчеркивает важность куска, ибо добавляется: «Он тогда, получив кусок хлеба, вышел тотчас же, и была ночь». В рассказе не говорится, что кусок был сигналом Иуде. Скорее показано, что Иуда после куска получил силу сделать зло. В нем произошла перемена. И в разговоре с Пилатом позже Иисус говорит, что Пилат не имел бы власти над ним, если бы не Иуда. «Ты не имел бы власти, силы против меня, если бы она не была дана тебе свыше», — потому тот, кто предал меня тебе, имеет больший грех. Был ли Иуда вынужден поступить так, как он поступил, или он действовал несознательно из того человека, каким он являлся? Или же он действовал сознательно и намеренно взял на себя роль, которую он должен был сыграть? В одном мы можем быть совершенно уверены. Иуда выполнял Писание. В этом отношении, по крайней мере, он играл роль. В Евангелиях часто говорится, что делалось что-то для того, чтобы Писания были исполнены. О Христе самом говорится, что Он сказал Своим ученикам: «Все вещи должны быть исполнены, которые написаны в законе Моисея и в книге пророков, и в псалмах относительно Меня». На протяжении Евангелий ясно показывается, что Христос действовал намеренно и что Он выбрал Своих учеников, Иуду, так же, как и остальных, для ролей, которые они должны были сыграть в великой драме, которая была предвидена и предусмотрена во всех деталях. Первой фигурой в предусмотренной драме был Иоанн Креститель, который уже сыграл свою роль. Христос говорил своим ученикам, что он должен быть распят. В Евангелии от Иоанна рассказано, что когда Андрей и Филипп говорят ему, что пришли какие-то греки к нему, он принимает это как знак, что его время пришло, и говорит: «Час пришел, когда Сын Человеческий должен быть прославлен». Он отводит своих учеников в сторону и предупреждает их, что он должен умереть. Он не стремится избежать своей участи, а говорит: «Для этой цели я пришел в этот час». Подчеркнуто, что Писания должны быть исполнены во всех подробностях. Когда приходят солдаты, чтобы арестовать Иисуса, он выговаривает Петру за попытку остановить их, говоря: «Ты думаешь, что я не могу умолить моего отца, и он даже теперь не пошлет мне более 12 легионов ангелов? Как же будет тогда исполнено Писание, что так должно быть?» Все это должно произойти так, чтобы Писания пророков могли быть исполнены. В этой сознательно разыгранной драме, которая имела свое собственное предвиденное исполнение, Иуда Искариот должен был сыграть самую трудную из всех ролей. Давайте посмотрим, как он исполнил Писание. После того, как он швырнул 30 серебряников в храме и ушел, чтобы повеситься, в Евангелии от Матфея говорится следующее: «И первосвященники взяли серебряники и сказали: незаконно класть их в сокровищницу казну, так как это плата за кровь. И они посовещались и купили на них поле горшечника, чтобы хоронить на нем пришлых. Поэтому это поле называется полем крови до сегодняшнего дня». Тогда исполнилось то, о чем говорил Иеремия пророк, говоря: «И они взяли 30 серебряников, цену того, который был оценен, которого некоторые из детей Израиля действительно оценили, и они заплатили их за поле горшечника, как Господь сказал мне». Таким образом, ясно, что Иуда сделал то, что он сделал, исполняя Писание, то есть он действовал так, как ему было предназначено. Но действовал ли он сознательно или нет? Давайте посмотрим на ту часть Древнего Писания, которую он должен был исполнить. Это не в книге пророка Иеремии, а в книге пророка Захарии. Пророк описывает, как Господь велит ему накормить стадо, то есть в этом случае научить некоторую часть иудейского народа. Он берет две палки или два жезла для этой цели, то есть он учит через два источника силы, ибо палка символизирует силу, одну из которых называют красотой или изяществом, а другую – связью или креплением или союзом. Они – добро учение и истина его. Он говорит: «И я взял себе два жезла. Один я назвал красота, а другой я назвал связь, и я накормил стадо. Трех пастухов также я отсек за один месяц, и моя душа отвратилась от них, и их душа ненавидела меня. Тогда сказал я не буду кормить вас. Та, которая умирает, пусть умирает, и та, которая должна быть отсечена, пусть будет отсечена. И пусть все остальные поедают плоть друг друга». Все это означает, что его учение не было принято. Умереть здесь означает внутреннюю смерть, которая наступает, когда исчезает из виду добро. Пророк продолжает: «И я взял мой жезл, именно красоту, и разломил его пополам, чтобы я мог нарушить мой договор, который я заключил со всеми людьми. И он был нарушен в тот день, и таким образом бедные и стада, которые ждали меня, знали, что это было словом Господа. И я сказал им: если вы думаете добро, дайте мне мою цену, а если нет, не давайте. Тогда они отвесили в качестве моей цены 30 серебряников». Это означает, что они оценили его участие очень невысоко. «И Господь сказал мне: брось их горшечнику, высокая цена, в которую они оценили меня. И я взял 30 серебряников и бросил их горшечнику в доме Господа. И тогда я сломал мой другой жезл, именно связь, чтобы я мог разорвать братство между Иудой и Израилем». Явная связь между этим отрывком и трагедией Иуды лежит в оценивании пророка и в оценивании Христа в 30 серебряников. То, что имеется в виду учение, ясно показано в вышеприведенных строфах. Фраза «И Господь сказал: брось их, 30 серебряников, горшечнику, высокая цена, в которую они оценили меня», имеет смысл саркастический, то есть прекрасная цена, которой я был оценен. Иуда должен был разыграть все это для того, чтобы изобразить неудачу, которую потерпело учение в своем внутреннем смысле. Он должен был изобразить с помощью буквальных денег ту же оценку Христа и его учения, которая в строфах книги пророка Захарии сделана получившими подобное же учение от пророка. Если бы Иуда Искариот был дурным человеком, то почему ученики ничего не говорят против него? Он был выбран Христом и был с ним примерно в течение 3 лет, то есть на протяжении полного периода обучения Христом. Это имеет историческое значение, ибо 3 всегда имело смысл полноты. никто из трех первых авторов Евангелий не говорит ничего против Иуды. Когда Христос говорит своим ученикам во время последней вечери, что один из них предаст его, то не сообщается, что на Иуду пало какое-либо подозрение. В Евангелии от Марка говорится, что один за другим ученики спрашивали Христа: «Не я ли?» В Евангелии от Иоанна говорится, что ученики смотрели друг на друга, не зная, о ком он говорит. Даже после того, как Иуда ушел в ночь, когда он получил кусок и услышал приказ Христа, особенно подчеркивается, что ни один человек за столом не знал, с каким намерением он сказал ему это. И даже здесь нет также никакого комментария автора Евангелия.